Было около 2 часов. Я был уверен, что застану Торчи дома. Я подъехал к его подъезду, оставил машину и поднялся наверх. Торчи открыл мне дверь, как только я позвонил. При виде меня он слегка испугался, но все-таки дружески воскликнул. «Сеньор Дэвид, какая радость! Прошу вас, входите! У меня еще осталось виски для вас!» Войдя в квартиру, я закрыл дверь и прислонился к ней, заперев ее спиной на задвижку. «Я проходил мимо Торчи и решил зайти к вам спросить еще раз насчет паспорта. Вы говорили с Джакобо?» Торчи кивнул. «Я виделся с ним сегодня утром, но он не хочет снижать цену. Риск слишком велик. 650 тысяч и ни лиры меньше». Я подошел к столу и сел возле него. «Ты еще помнишь о бриллиантовой броши, сеньоры?» Он замер. «Да, сеньор Дэвид, а в чем дело?» «Насколько я слышал, она у тебя». Он так вздрогнул, что расплескал виски, которые подносил ко рту. «У меня ее нет», — сказал он, избегая моего взгляда. «Сеньора отдала вам брошь, не правда ли?» «Что за чепуха, сеньор Дэвид?» «За что ты получил это вознаграждение, Торчи?» «Я не понимаю вас. Сеньора ничего мне не давала. Да и почему она мне что-то должна давать? Кто рассказал вам эту чушь?» Перегнувшись через стол, я дал Торчи пощечину. Он отпрянул, так как не ожидал удара. «Мне очень жаль, Торчи, но я должен выяснить правду. Мне не хочется силой вытягивать из тебя эту историю, но если потребуется, я это сделаю». «Вон!» — придушенным голосом крикнул он. «Вы больше мне не друг!» Я встал. «Не выходи из себя, Торчи! Почему сеньора отдала тебе брошь?» «Она мне ничего не давала». Я обошел стол, а Торчи медленно пятился. «Почему она отдала тебе брошь?» «Не подходите ко мне, я ничего не знаю о броши». Я быстрым движением ударил Торчи в челюсть. Он стукнулся о стенку, упал, но моментально смог подняться на ноги. Вдруг у него в руке блеснул короткий нож, которым он попытался с быстротой змеи поразить меня. Лезвие прошло всего в нескольких сантиметрах от меня. Торчи попытался еще раз, но я предотвратил удар, сумев отшвырнуть от себя нападающего. Я знал, что Торчи мастерски управляется с ножом, но не боялся именно этого оружия. За время моего пребывания в Италии я не раз сталкивался с людьми, владеющими ножами, изучил многие приемы и знал, чего следует ожидать. «Брось нож, Торчи, пока я не заставил тебя пожалеть», — сказал я, поставив стол между нами. «Убирайтесь вон, или я убью вас», — прошипел он. Отскочив в сторону и сделав выпад, он снова напал на меня. Я опять упредил нанесение мне удара ножом. Своим встречным ударом в челюсть я свалил Торчи на пол и тут же заломил ему руку. Он попытался освободиться, но не мог. «Говори, Торчи, почему она отдала тебе брошь?» «Она мне ее не давала». Я стал выворачивать ему руку. Пот выступил у него на лбу. «Я не отпущу тебя, пока ты не ответишь», — сказал я, тяжело дыша. «Мне необходимо это знать». Торчи начал проклинать меня. Я завернул ему руку еще дальше, пока ругань не смешалась со стонами. «Вы сломаете мне руку!» «Какое мне дело до твоей руки? Придется сломать, так сломаю. Со сломанной рукой тебе уже не удастся заниматься профессией карманника, Торчи». «Ладно, я все расскажу вам», — прохрипел он. «Отпустите меня». Я ослабил хватку, но продолжал держать руку в вывернутом состоянии. «Почему она отдала тебе брошь?» «Ее интересовало, хотите ли вы по-прежнему уехать из страны. Я сказал, что вы твердо решили покинуть Италию». «Ты сказал ей, почему?» «Это не понадобилось. Сеньоре самой об этом известно», — прохрипел Торчи. Я отпустил его, отшвырнул нож ногой под кушетку и подошел к окну. Торчи дрожал всем телом. Если он сказал мне правду, то мое положение было опасным. Торчи уселся на стул и стал со стоном потирать руку. Он не решался посмотреть на меня. «Расскажи мне все с самого начала, Торчи». «Эта дама приехала сюда днем. Она не назвалась, но я сразу же узнал ее и понял, что это именно та женщина, с которой у вас роман». Он посмотрел на меня из-под лобья. «Это ведь верно, что у вас с ней роман?» «Говори, что у вас произошло, иначе я сверну тебе шею». «Сейчас, сеньор Дэвид, я вам все расскажу», — с готовностью ответил Торчи. «Та дама сказала, что хочет вам помочь, но вы слишком горды, чтобы принять ее помощь. Сеньора достала брошь и сказала, что я могу оставить ее себе, если все расскажу ей». «И ты рассказал?» В ярости я готов был его задушить. «Это было слишком большое искушение для меня, сеньор Дэвид. В конце концов, я рассказал той даме, что вы хотите уехать из Италии и поэтому нуждаетесь в паспорте». «Ты сказал ей, сколько просит за него Джакоба?» «Да, я назвал ей цену». «Что еще интересовало сеньору?» «Она спросила, не разыскивает ли вас полиция». «Дальше?» Торчи подумал. «Я не сказал ей ничего особенного. Я только сообщил, что вы, как и я, дезертировали из армии и объяснил, что у вас нет документов. Если она хочет помочь вам, то пусть даст деньги на фальшивый паспорт. Я хотел только помочь вам». «Больше она ничего не хотела узнать?» Торчи задумчиво сдвинул брови. «Она спросила, настоящее ли это имя, Дэвид Чисхольм». Мороз пробежал у меня по коже. «Я сказал ей, что знаю вас только под этим именем», — продолжал Торчи, потирая руку. «Тогда она спросила, не слышал ли я фамилию Чисхем». Конец. Лауре было все известно. Она все время знала обо мне, из-за чего меня разыскивала полиция. И это была единственная причина, почему Лаура связалась со мной. «Ты чудный друг, Торчи», — хрипло сказал я. «Я всегда знал, что на тебя можно положиться». Он смущенно смотрел на меня. «Но ведь она любит вас, сеньор Дэвид. К чему ей причинять вам зло?» «А пошел ты к черту!» — крикнул я и повернулся к двери. «Выпейте виски, сеньор Дэвид», — виновато предложил Торчи. «Просто чтобы доказать, что мы не враги». «Мы не враги и не друзья, Торчи. Мы просто чужие». Я открыл задвижку и вышел. Лауре нужно было только поднять трубку и сообщить полиции, где меня найти. В любой момент, как только ей заблагорассудится, я был в ее руках, и это было ей известно.